Она выходит замуж, Тим. Поэтому она уходит. Да, но я не хочу, чтобы она выходила замуж и уходила от нас, — вскричал он с вызовом. Тим, по мере того, как ты будешь жить, ты узнаешь, что жизнь состоит из встреч, узнавания людей и расставаний. Иногда мы любим людей, которых встречаем, иногда мы не любим людей, которых встречаем, но знать их — самое важное в жизни, и это делает нас людьми. Видишь ли, в течение многих лет я отказывалась это признавать, и я не была очень хорошим человеком. Затем я встретила тебя, и когда я тебя узнала, это как бы изменило мою жизнь. Я стала лучше. Но расставания, Тим, они самые трудные, их горько принять, особенно если мы любим. Разлука означает, что так, как было, уже не будет. Что-то уходит из нашей жизни, какую-то часть самих себя мы теряем и уже не найдем, не сможем вернуть. Но расставания бывают нередко, Тим. Они такая же часть нашей жизни, как встречи. Тебе надо помнить, что ты знал Донни, а не горевать, потому что пришлось расставаться с ней. Этого нельзя избежать. Если ты сохранишь память о ней, а горевать о ней не будешь, то тебе не будет так больно. И все это так длинно и так сложно, что ты не понял ни слова. Правда, милый? Я думаю, я понял немножко, Мэри, — ответил он серьезно. Она засмеялась, чары рассеялись, и он немного отодвинулся. Встав, она протянула ему руки, и он поднялся на ноги. «Мэри, то, что ты сказала, значит, что когда-нибудь и ты уйдешь от меня тоже?» «Нет, если ты сам этого не захочешь, или я не умру». Костер погасили, и тонкие струйки дыма потянулись от песка вверх. На берегу стало очень холодно. Мэри задрожала, обхватив себя руками. «Пойдем, пойдем в дом, Тим. Там тепло и светло». Он удержал ее, пристально смотря ей в лицо, со страстным нетерпением, обычно совершенно чуждым ему. «Мэри, я всегда хотела знать, но никто мне не хотел сказать, что такое смерть, что значит умереть и быть мертвым. Это все одно и то же?» «Да, это все относится к одному и тому же». Она взяла его руки и прижала ладони к своей груди, чуть выше левого соска. «Чувствуешь, как бьется сердце, Тим? Чувствуешь его стук? Оно бьется всегда, никогда не останавливается, ни на минуту». Он кивнул, зачарованный. «Да, чувствую, чувствую». «Ну вот, пока оно бьется, ты можешь видеть и слышать, ходить, смеяться и плакать, есть и пить, и вставать утром, чувствовать солнце и ветер. И когда я говорю «жить», я имею в виду видеть, слышать, ходить, смеяться и плакать. Но ты видел, что все стареет, изнашивается, ломается. Тачка или бетономешалка, например. Ну и мы все с нашим сердцем, которое бьется в нашей груди. Каждый из нас, Тим, каждый, мы стареем и устаем, и изнашиваемся тоже. Со временем и мы начинаем ломаться, и то, что бьется у нас в груди, останавливается, как часы, которые мы не завели. Это случается со всеми, когда придет время. Некоторые из нас изнашиваются быстрее, чем другие, некоторых остановит несчастный случай, если мы попадем в катастрофу или что-нибудь такое. Никто не знает, когда ему придет конец. Это просто когда-то случится, когда мы совсем износимся и слишком устанем, чтобы продолжать жить. Когда остановится наше сердце, Тим, и мы остановимся. Мы больше не будем ни видеть, ни слышать, ни ходить, ни есть. Мы не сможем смеяться или плакать. Мы будем мертвыми, Тим. Нас больше не будет, и нас положат туда, где мы будем лежать и спать непотревоженные. Нас положат навсегда под землю. Это происходит со всеми, и этого нечего бояться. Больно не будет. Это как уснуть и никогда не проснуться. Нам ведь не больно, пока мы спим, правда? А пока мы живем, Мы должны наслаждаться жизнью и не бояться умереть.